Глава шестая. Когда я добралась до особняка Вейла, было далеко за полночь. Как часто бывало в это время года, моросил холодный дождь. Я постучалась в дверь. В ответ ни звука. Я была уставшей, промокшей, раздосадованной и странно взвинченной после встречи с Фэрроу, а значит, вовсе не расположенной к играм. Я принялась силой колотить в дверь 5, 6, 7, 8, 9 раз, а затем сама распахнула ее, так и не дождавшись Вейла. Он по-прежнему не запирался. Да и зачем? «Лорд Вейл!» — крикнула я в густую пещерную темноту и закрыла за собой дверь. Кругом тишина, ни единого движения. Наверное, Вейл решил, что устал от меня и не станет откликаться, ожидая, когда я уйду. А может, он хочет заманить меня внутрь и сидит в засаде, пока не улучит момент, чтобы напасть и съесть меня. Побродив по главному коридору и никого не обнаружив, я поколебалась и все же рискнула подняться по лестнице. Я говорила себе, что просто делаю дело, но, если честно, по позвоночнику пробегала легкая дрожь восторга. Моя мама считала, что мне нравятся науки, поскольку я любознательна от природы. В этом она, скорее всего, не ошибалась. Она знала меня лучше любого другого. Я собирала знания так же, как другие собирают драгоценности, а дом Вейла был полон того и другого. Лестница вела длинный коридор, такой же загроможденный и разностильный, как и другие части особняка, виденные мной. Стены были украшены произведениями искусства, в большинстве своем изображавших перокрылых вампиров, что потрошили, пронзали, сжигали своих жертв, терзали их десятками иных способов. Причем жертвами чаще всего становились другие вампиры с крыльями, как у летучих мышей. Но в этих залах были и иные артефакты. У одной из стен на фоне отслаивающихся позолоченных обоев стоял набор костей от гигантских крыльев. Я замерла и принялась благоговейно рассматривать их. Невероятно. Монтировщик скелета создал подлинный шедевр. Я никогда еще не встречала ничего подобного. Каждое крыло было больше моего роста. Кости красиво поблескивали. Но, несмотря на утонченную элегантность, крылья явно были сильными. Я поняла это, хотя мускулатура отсутствовала. Видимо, я была права насчет Вейла. Он — ночерожденный вампир, принадлежащий к Дому Ночи и единственному королевству крылатых вампиров. Как же выглядели его крылья? Далекий звук оторвал меня от размышлений, я напряглась и резко повернулась, устремив взгляд в конец зала. Звук доносился из-за угла. Он раздался снова. Мгновение спустя я поняла, что это голос, но чересчур высокий, чтобы принадлежать Вейлу. Вопль без слов. Кто-то кричал от боли? Мое сердце забилось быстрее. До этого я не слишком задумывалась о том, действительно ли Вейл ест людей. Но если он и вправду их ел, то наверняка заманивал жертв к себе. Мне явно следовало бежать. Но бороться со своей природой бессмысленно, а я была любопытна от природы, поэтому я бросилась не прочь от звука, а напротив туда, где он раздавался, завернула за угол коридора и увидела, что сквозь открытую дверь льется холодный свет. Звуки становились все ближе, все громче. Лишь в нескольких шагах от двери я залилась румянцем, осознав, что тот, кто кричал, делал это вовсе не от боли. Наоборот, стоны сделались оглушительными. Нет, Вейл был не один. А та, с кем он был, прекрасно проводила время. Дверь оказалась широко распахнута. Кто на моем месте устоял бы и не стал подсматривать? Я выглянула из-за дверного косяка. Передо мной была спальня Вейла, большая комната, задрапированная шелком и увешанная картинами. Всюду, куда бы ни падал мой взгляд, стояли пыльные статуэтки. В центре спальни находилась большая резная кровать, застланная красивыми простынями, спутанными и скрученными. Два тела на этой кровати тоже переплелись, настолько тесно, что я не могла сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Она стояла на коленях. Под растрепанными рыжими кудрями блестела золотистая кожа. Он был сзади и сжимал ее бедра. Я могла видеть разве что его спину и ее взъерошенные волосы, да еще ее раскинутые руки, стискивавшие простыни, пока он яростно вбивался в нее. С каждым толчком его мышцы ходили под кожей, бугрились на широкой спине, изогнутых ягодицах, поджарых бедрах. Он выглядел таким же величественным и прекрасным, как крылья в коридоре. И я представил их на нем, с мускулами и кожей. Может, они были бы такими же, почти такими же, красивыми, как весь он в эту минуту. Мое лицо пылало. Я была не в силах отвести взгляд. Вообще-то я собиралась окликнуть их или отступить, но не смогла. Застыла на месте. Женщина припала к кровати. Подушка слегка, совсем слегка заглушала ее крики удовольствия, все более сильные. Вейл теперь двигался быстрее и энергичнее. Плоть сталкивалась с плотью. Он льнул к ней, падая на ее спину. Я смотрел, не мигая, как он прижимается к ней, дотрагивается ртом до ее плеча, соприкасается с ней всем телом. Наконец он издал звук, грубый выдох, от которого волоски на моих руках встали дыбом. Я с трудом расслышала его сквозь ее стоны. Оба рухнули на постель, и тогда я вздохнула с ними в унисон. Мои пальцы, стиснувшие дверной косяк, разжались, я даже не помнила, когда вцепилась в него. Вейл резко повернулся к двери. «Лилит!» Какую-то долю секунды он действительно выглядел потрясенным, изможденным. Затем его гладкое лицо затвердело, на нем отразилась злость. Он повернулся спиной ко мне и встал с кровати, подбирая с пола скомканную кучу ткани, отчего мне снова открылся будоражащий вид на его зад. «Что?» — рявкнул он. «Ты здесь делаешь?» «Вы не открывали дверь?» Мой голос прозвучал тише, чем хотелось бы. Женщина даже не попыталась прикрыться. Она перевернулась на ложе, потягиваясь, и я увидел, что она вся в крови. Раньше багровые пятна сливались с темными простынями. Особенно много крови было на горле. Она улыбнулась, обнажив острые зубы. «Вейл, ты пригласил друга из людей?» Шум ее вздоха заставил меня сделать шаг назад. Но улыбка женщины исчезла, как только Вейл бросил на нее предостерегающий взгляд. «Это всего лишь мышка», — усмехнулся он. «Нет, крыска. Незваный вредитель». Он резко встряхнул подобранный с пола халат и набросил его на плечи. «Я стучалась», — сказала я. «Вы не отвечали. Что мне оставалось? Кричать?» «А вот я кричала», — тихо хихикнула женщина, и Вейл снова бросил на нее невеселый взгляд. «Что, не желаешь поделиться?» «У меня дома в последнее время и так слишком шумно. Не оставишь нас ненадолго?» Она вздохнула, затем вскочила с кровати, гибкая, как кошка. Схватила кусок ткани с тумбочки и вытерла кровь с груди и горла. «Мне все равно пора. Благодарю тебя, Вейл, за всегдашнее гостеприимство». Она наклонилась, подняла простую черную рубашку и штаны, а потом, проходя мимо, окинула меня с ног до головы долгим, заинтересованным взглядом. Вейл молча смотрел в окно, пока ее шаги не стихли. Лишь тогда он, наконец, взглянул на меня. Он успел облачиться в бордовый бархатный халат, свободно подвязанный вокруг талии, открывавший длинную полоску груди, усеянную черными завитками волос. Но, увы, ниже талии не было видно ничего. Мои губы сжались. Его халат был таким... «Что?» — рявкнул он. «Что? Ты насмехаешься?» «Да, но не над вами, только над...» Я захлопнул рот. Сообщать кому-нибудь, что тебя смешит вид его одежды, наверное, не очень вежливо. «Ну?» — раздраженно выдавил он. «Ваш халат, он просто... такой вампирский». Его губы тоже сжались. «Да, но я же вампир. Неудивительно, что с такой наблюдательностью ты настолько успешна в своей профессии». Я подавила смех. «Да, конечно. Я здесь, чтобы работать. Я пришла за вашей кровью. Мы ведь условились, что я приду через месяц». «А что насчет платы?» Я полезла в сумку и выудила из нее розу, тщательно завернутую так, чтобы ни один лепесток не погнулся и не помялся. Он протянул руку, и я замешкалась. Последовал раздраженный вздох. «Что? Теперь ты меня боишься?» «Нет, я не боялась. Просто в комнате пахло сексом». Я пересекла спальню, оглядывая окровавленные, скомканные простыни. Взявший розу Вэл уставился на нее, явно не впечатленный. «Тот цветок, что ты принесла в прошлый раз, все еще выглядит самым обыкновенным», — сказал он. «Вам придется набраться терпения. Я не лгу, лорд Вэл. Эти розы особенные. Обещаю». «Можешь называть меня просто Вэлом», — проворчал он. «Полагаю, когда ты показываешь кому-нибудь свою задницу, надобность в титулах отпадает». Он тяжело опустился в бархатное кресло у окна. «Давай покончим с этим». «Прямо здесь?» «Да, здесь. Что-то смущает?» Я снова взглянула на кровать, и он издал низкий шелковистый смешок. «Что, тебя действительно отвлекают мысли о сексе?» Так и было, но я не собиралась в этом признаваться. Я опустилась на колени перед Вэлом и достала из сумки оборудование. Когда я взяла его за руку, чтобы ввести иглу в вену, то остро ощутила соприкосновение моей кожи с его телом. Он вновь рассмеялся, стоило мне протолкнуть иглу сквозь его неподатливую плоть. «Я слышу, как бьется твое сердце. Это нервозность или возбуждение?» Я тоже слышала этот стук. Как же мне хотелось, чтобы оно билось тише. Даже я не знала, отчего оно так ухало в груди. Но ни одна из предложенных Вэлом версий меня не радовала. «Забавно, что ты без страха разгуливаешь по моему дому», — сказал он. «Но при этом вид постельных утех действует тебе на нервы. Никогда не пойму людей». «У меня было много секса». Стоило мне это вымолвить, как я мысленно прокляла саму себя. Зачем я это ляпнула во имя богов? Вэйл выглядел очень-очень удивленным, что нисколько не льстило мне. «Вот как? Значит, тебя все-таки тискал какой-нибудь уволень с соседской фермы?» Мои губы сжались в тонкую ниточку. Эрон был тем еще увольнем, и он действительно жил на близлежащей ферме. В то лето мне было 16, и я начала интересоваться сексом, и мы украдкой изучали тела друг друга в безлюдном амбаре. Мне не очень улыбалось умереть девственницей, а я не сомневалась, что заморсков уже не увижу, и решила, что хотя бы Эрона без одежды увидеть стоит. Прошло 15 лет. Я все еще жива. Полгода назад самолично сметала останки Эрона с пола церкви, помогая его убитой горем матери. «И знаете, я все удивлялась, почему вы не убили меня сразу, как только я заявилась. Но теперь поняла. Вам скучно, и вы одиноки, а потому рады любой компании». Я не сводила взгляда с флакона. Кровь Вэйла капала и скатывалась по стеклянным стенкам. Но я чувствовала его взгляд, и наступившее молчание заставило меня задуматься о том, права ли я была. «Как ты сама только что убедилась?» — холодно сказал он. «Мне не составляет труда найти себе компанию». «Да, и она получила от вас, что хотела, а затем ушла, не попрощавшись». «Мы оба получили друг от друга то, что хотели. Не болтать же без толку». И все же он сидел здесь и вел беседу со мной. «Зачем тебе это?» — спросил он. «Моя кровь». «Я ведь говорила». «Моя кровь не лечит, уверяю тебя». «Похоже, я одернул себя и решил обходиться без церемоний. Похоже, Вэйл, твоя кровь избавляет от смерти». Он усмехнулся. «Кровь вампира еще никого не избавила от смерти». Эти слова пробудили во мне такое любопытство, что я не испытала раздражения. Я взглянула на него. Теперь он смотрел в окно. С этого ракурса его челюсть выделялась в холодном свете луны особенно отчетливо. «Ты из рожденных или из обращенных?» — спросила я. «Существовало два способа стать вампиром. Первый — родиться им, как рождаются человеком. Второй — обращения был куда любопытнее. Вампир пил кровь человека и взамен предлагал ему свою. В последние недели я много размышляла об этом, о том, как это происходит. Разве есть еще создания, способные на такое? Обращение человека в вампира, как и превращение гусеницы в бабочку, было поистине впечатляющим зрелищем. Он бросил на меня оскорбленный взгляд. «Очевидно, я рожденный». «Почему?» «Обращенные не пользуются почетом». О вампирской анатомии я знала всего ничего, ведь эти затворники плохо поддавались изучению. Вдобавок, многие люди, путешествовавшие в Абитры, так и не вернулись. «Обращение опасно, не так ли?» — спросила я. «Да, процесс смертелен для большинства. Но если кто-нибудь выживет и станет вампиром, он будет не в почете среди вас. Получеловек, полувампир. В крови таких всегда будет нечто человеческое». Он сморщил нос. «Это делает ее менее чистой». «Но если им удалось выдержать столь рискованные испытания, разве это не означает, что они сильнейшие среди вас?» Вейл открыл рот, будто собрался спорить, потом закрыл его. Судя по замешательству на его лице, он никогда не смотрел на обращенных с этой точки зрения. «Все далеко не так», — сказал он наконец. Первый флакон был полон. Я занялась следующим. «Почему ты покинул Абитры?» «А я-то думал, ты в прошлый раз была чрезмерно любопытной». «Мало кому удается пообщаться с вампиром. Почему бы не использовать эту возможность?» «Считаешь себя везучей, да?» Несколько секунд он молчал, и я решила было, что он не хочет обсуждать это. «Я жаждал перемен». «Почему?» «А почему бы и нет? Вот ты, например, всю жизнь живешь в своем маленьком городке?» «Я училась в Басции, в целых 10 милях от дома. Далеко же ты забралась», — усмехнулся он. Его осуждающий тон вызвал меня приступ ненависти, тем более что насмешка угодила в цель. Маленькое эгоистичное существо внутри меня, о котором я старалась не думать. Да, я никогда не смогу увидеть мир, но это не значило, что я не мечтала об этом. «Не все могут позволить себе путешествовать», — ответила я. «Ох уж эти люди с их деньгами!» «Я вовсе не о деньгах». Он посмотрел на меня в замешательстве, и я мрачно улыбнулась. «Время, Вейл. Время — вот что ценнее всего, и людям его вечно не хватает».